Бешеные огурцы. Мальчик Лёша очень увлекался биологией. Он и книжки читал, только про растения да про животных. И вот однажды он в книжке прочитал, что бывает на свете совершенно бешеный огурец. Почему, спросите, бешеный? Да потому что он семенами плюется. Да-да. Не верите? Посмотрите в энциклопедии. Вот растет себе такой огурец и все высматривает, в кого бы плюнуть. Как издалека человека какого-нибудь увидит, так сразу соберется, приготовится, подпустит поближе, прицелится и... Тьфу! Стоит человек весь в зеленых скользких семечках, вытирается, а бешеный огурец хохочет противным голосом. Ха-ха-ха! О-хо-хо! Вот такие чудеса природы! Прочитал про это Лёша, ужаснулся. А в это время мама на кухне обед готовила. Огурцы в салат нарезала. Помчался Лёша маму предупредить. Вдруг среди рыночных огурцов бешеный попался. Помчался, да не успел. Один большой зеленый огурец из-под ножа в маму как плюнет. Тьфу! И стоит мама вся зеленая, мокрая, в зеленой слизи и в семечках огуречных. И тут... Прямо у Лёши на глазах, на маме, как на грядке, стали огурцы расти. На голове — огурцы, на руках — огурцы, шею всю, стебли, листья обвили, цветочки оранжевые, огуречные зацвели, и ползут цветы, листья, огурцы по маме. И вот уже мамы не видно почти, один нос торчит, и глаза все в слезах, моргают. Плачет мама и только одно повторяет. «Сейчас папа с работы придет, увидит меня и разлюбит навсегда». Тут ключ в замке поворачивается. И входит папа. Посмотрел он на зеленую маму в огурцах и говорит. «Да чего же, дорогая, тебе этот костюм к лицу? Ты в нем просто как фея весны». Подошел папа, чтобы маму поцеловать, и тут... Бешеные огурцы, что на маме созревали, как начали в папу плевать. И сразу папа тоже огурцами покрылся. «Боже мой, как же я теперь на работу пойду?» — испугался папа. «Меня же уволят сразу». «Ничего себе, коммерческий директор фирмы! Да просто лишак какой-то!» «А я?» — опять заплакала мама. «У меня концерт скоро, мне сольную партию играть, а я вся в этих дурацких огурцах». Мама Лешина была скрипачкой и играла в оркестре. Тут подбежал к ним Леша и кричит: «Плюйте в меня, бешеные огурцы, пусть я буду, как папа и мама, чтобы мне обидно было. Будем мы зеленое семейство». А про себя подумал, а заодно и в школу не пойду. А бешеные огурцы вдруг и говорят человеческим голосом. «Бешеный какой-то этот мальчик, а мы в бешеных мальчиков не плюем. Мы с ними одной крови, мы все сумасшедшенькие». Так и остался Леша без огурцов. Село зеленое семейство с горя телевизор смотреть, а там как раз передача «Советы садоводам и огородникам». На экране появилась щекастая тетя в соломенной шляпе. «Вы, конечно, знаете, дорогие дачники, что для огурцов очень опасен холод». «А-а-а!» — закричала мама. Она бросилась к холодильнику и попыталась туда залезть. «Не пущу!» — закричал папа и стал оттаскивать маму за ноги. «Мне нужна нормальная жена, а не свежезамороженная. Лучше я сам». Папа тоже попытался залезть в холодильник. «И мне нужен нормальный муж, а не снежный человек. Не пущу!» — крикнула мама. «И я не пущу!» — крикнул Леша. «Замерзнете еще, как пельмени!» «Что же делать?» — расстроилась мама. «Ничего!» — сказал папа и обнял маму. «Я тебя и такую люблю!» «А я тебя, такого зеленого, даже еще больше полюбила!» — сказала мама. «Давайте-ка заварим зеленый чай!» — растроганно сказал папа. «И будем пить его с конфетами и баранками». Мама стала заваривать чай, и тут телевизор неожиданно сказал: «Внимание! Специальный выпуск новостей! В городе ужасное чрезвычайное происшествие». Люди покрываются листьями и огурцами. Огурцовая эпидемия приобретает масштабы стихийного бедствия. Биологи озадачены. Они пока не знают, как справиться с трагедией. Люди заражаются огурцами друг от друга и от огуречных салатов. Рынки закрыты, дороги перекрыты. Из продажи изъят даже огуречный лосьон. Правительство призывает граждан воздержаться от употребления огурцов в пищу и от контактов с зараженными людьми. Если у вас есть опыт по борьбе с огурцами, звоните по телефону такому-то. Смотрите нашу программу. Мы постараемся держать вас в курсе событий. «Да», — сказал папа и отхлебнул зеленого чаю. «Угу», — кивнула мама и тоже отхлебнула зеленого чаю. И тут с папиной макушки сорвался огурец. И у мамы со лба из затылка обвалилась по огурцу. И начался настоящий огурцепад. То есть огурцы как начали падать и падать. И листья с желтыми цветочками тоже завяли и отвалились. «Что это?» — удивились родители. «А это зеленый чай!» — закричал Леша. «Я побегу, позвоню на телевидение. Мы теперь знаем средства. Пусть все пьют зеленый чай». Леша убежал, а папа сказал маме. «Давно мы так уютно не сидели. И если бы не огурцы, может, мы оба и не узнали никогда, как мы друг друга любим».